688. Матерь Агни-йоги. Когда приемник сознания раскрыт в полной готовности, постоянной, упорной и утвержденной ритмом, надземное знание широкую волною вливается в открытое свету сердца. Это и будет чувство знанием, то есть прямым непосредственным знанием Духа, и благо тому, кто в сердце своем утвердил этот неиссякаемый источник высшего познания.